Погрузившись в особый сон вяло, очутившись в глубинах собственной же сущности, Эльтран осматривался, дабы найти ту сферу, но ее нигде не было. «Не понимаю, и где все? Может, Вял ошибся со своим заклинанием и направил меня не туда? Или же мне надо что-то сделать?» «Но что?» Глубокий вдох, сосредоточенность, спокойствие. Он пытался призвать все силы, что были в нем, но ничего не получалось. Разумеется, это очень огорчило мальчика, и он даже начал беспокоиться, что никогда уже не сумеет узнать, кем именно он должен стать. «Ничего не получается. Надо как-то вернуться и рассказать об этом Виалу. Наверное, он ошибся, но как же Арше мог так ошибиться? И, как же мне вернуться?» Эльтран бродил из стороны в сторону в кромешной темноте, пробовал использовать магию, но у него ничего не получалось, пытался много раз призвать свою же сущность. Осознав, что это бесполезно, сын магов принялся думать о том, как вернуться обратно к сцирам. Не выдержав этой гробовой тишины и кромешного мрака, Эльтран крикнул, что было мочи: «Сфера, покажись!» И она показалась. Резкая вспышка из ниоткуда оказалась столь мощной, что мальчик отлетел назад. Если бы в этом месте существовали стены или же пол, то Эльтрану бы стало очень больно от удара. Яркий свет ослепил его, круговорот внезапно появившейся силы так давил на сына магов, что тот не мог дышать некоторое время. Перед ним предстал настоящий смерч, сотканный из различных магических нитей, кружащихся на месте, образовав огромный хобот, начало которого затерялось где-то там, в темной выси. Смерч ускорился, уменьшился и резко расплющился, создав небольшой порыв теплого ветерка. Лишь после этого Эльтран вновь смог дышать нормально, а перед ним находилась та самая сфера с множеством извивающихся змеек силы, в центре которой все так же находился шар, поделенный на белый и черный цвета. Мальчик медленно подошел к ней, коснулся рукой, и тотчас же отскочил назад. Его будто бы обожгло, а сам танец сил не прекращался. Змейки все так же извивались, завораживали, тянули. Боль в руке его беспокоила меньше всего, ибо куда важнее ему было получить ответ на вопрос «что теперь?». Он не мог покинуть то место, не мог войти в сферу или даже коснуться ее. Так как быть? Что делать? Как ему узнать? «Странно, рука больше не болит», — вслух заметил мальчик, осматривая ладонь. «Присоединяйся к нам», — проговорил сам себе Эльтран. «Что? Кто это?» Сын магов осматривался, но не видел ни одного живого существа. «Я здесь, Эльтран». «Где?» «Я, это ты, точнее, одна из твоих основных сущностей. Это странно и пугающе». Эльтран разговаривал сам с собой несколько изменившимся голосом. Он был более воодушевленным, спокойным и словно полным надежд. «Надо срочно покинуть это место. Я схожу с ума, ибо говорю сам с собой». «О, нет-нет-нет, Эльтран, это вовсе не так. Ты не теряешь рассудок. О, и выбраться сейчас тебе не удастся. Да кто же ты? Не волнуйся, я не причиню тебе вреда. Напротив, я хочу направить тебя на путь истинный. Скажи тогда, зачем говорить со мной через меня же? Не можешь предстать передо мной в каком-либо облике». «Нет, Эльтран, не могу», — с истинной печалью ответил мальчик не своим голосом. Пугало и то, что чувства сына магов менялись моментально, стоило его сущности заговорить с ним. Из беспокойного и напуганного, он превращался в полного надежд юнца, а после становился прежним. «Кто ты и что тебе надо от меня?» «Я уже сказал, я, это ты, и я хочу направить тебя на путь истинный. Ведь именно за этим ты и пришел сюда, разве нет?» «Да, значит, ты можешь сказать мне, кем я должен стать? Для какой именно магии я был рожден?» «Так, все начала немного прояснятся». «Да, Эльтран, могу. Тебе всего лишь надо принять меня, и тогда тебе все станет явным. Но кто ты? Или, что ты?» «Я – олицетворение одной из сил, которую ты должен выбрать». «Одной из? Значит, есть и другие?» «Есть, еще один». Несколько размыто ответил Эльтран самому себе. «И где он?» «Эльтран, если ты желаешь пойти по истинному пути, то тебе не стоит говорить с ним. Это еще почему? Он – олицетворение ложной силы. Эта сила стремится только к власти, обману, уничтожению. Неужели ваша сторона никогда не сможет говорить правду или хотя бы не обманывать других? Ответь же, жалкий раб», – сам себя же перебил Эльтран, и голос его стал твердым и басовым. «Кто тут еще раб? Я служу высшим целям. Я делаю все во благо, а ты?» «Разумеется, я делаю все, лишь бы уничтожить всех и вся, в то время как вы лишь созидаете и пытаетесь сделать мир лучше. Истинно так. Я крайне рад, что ты признал свою сущность и личину. Глупец ты и не более. Раб из рабов во веки веков. И они спорили и спорили. Сам же сын магов не мог и слова вставить, ибо каждая из двух сил овладевала им и начинала говорить, пытаясь доказать свою правоту. Лишь разум остался с Эльтраном. Разум, медленно сходивший с ума. Довольно. Наконец прокричал сам Эльтран, и сущности послушно замолчали. Еще немного и моя голова разорвется. Вас двое. Значит, я должен выбрать одного из вас. Я правильно понял? Совершенно правильно, радостно ответил первый. Но в чем вы отличны друг от друга? Почему я должен выбирать из вас двоих? Нет ли еще какой-либо силы? Позволь начать мне, заговорил первый. Я служу высшим целям, Эльтран. Но сперва скажу тебе, что других сущностей не существует и выбор надо сделать из нас двоих. Зачем? Ибо потому, что Вселенной правит лишь эти две силы, и магу надобно определиться, к которой присоединиться. Но я должен заметить, что подобный выбор из обеих сущностей предоставлялся другим крайне редко. Обычно маги с рождения принадлежат той или иной силе. Разумеется, мы отомстим за тебя и, возможно, за твоих родителей, но не так, как хочешь ты. Не стоит тебе марать рук своих кровью недостойных, Эльтран, ибо после смерти их души попадут в столь жуткие места, что буду вечно мучиться. Тебе же нужно совершенствовать самого себя, дабы в дальнейшем сделать этот мир лучше, а после многие иные миры. Благодарю, с некоторой иронией ответил Эльтран, но первый, похоже, этого не осознал. Что же скажешь ты, второй? Не могу сказать ничего величественного, Эльтран. Я не могу обещать, что ты станешь кем-то особенным, ибо это будет зависеть лишь от тебя, твоих стремлений и достижений. Наша сторона всегда почитала правду и знания, через которые можно прийти к силе. Но, если я выберу тебя, то моя месть свершится. Если ты будешь стараться совершенствоваться, постигать новое и становиться сильнее, то непременно свершится, и именно так, как ты сам того захочешь. И ты не будешь ничего делать, дабы помочь мне. Если я приму тебя, то ты меня просто оставишь одного, равно так же, как и другой. Мы, это ты, Эльтран, и тебе лишь нужно сделать выбор. Однако учти, что изменить его в дальнейшем будет крайне сложно, практически невозможно. Мы не являемся некими божествами забытых времен и делать все за тебя не будем. Я же лишь говорю правду, ибо после выбора все дальнейшее будет зависеть лишь от тебя. Но, Эльтран, ты можешь и не делать выбора, а остаться меж двух сил, меж двух реалий. Как уже было сказано, такой выбор предоставляется крайне редко, а потому от твоего решения будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Звучит весьма справедливо и убедительно. Но постой, возмутился первый. Я, молчать, прервал его Эльтран, ибо предчувствовал долгий разговор. Теперь я сделаю выбор. Это все казалось ему безумием. Все было ненормальным, нелепым, даже невозможным. Внутри него существовало две различные сущности, которые явно ненавидели друг друга. Как такое вообще возможно? И если он сделает выбор, то что станет с другим? Исчезнет, уйдет, умрет. А ежели он не выберет никого? Но все-таки, я сделал выбор, проговорил сын магов, и он увидел, как шар в центре сферы стал медленно окрашиваться в один цвет. Сам же Эльтран взлетал вверх, а сфера становилась все меньше и меньше, пока полностью не скрылась. Эльтран проснулся столь резко и внезапно, что Виал невольно дернулся, чуть не ударив мальчика рукой. Сын магов с улыбкой смотрел на Сцера и обнял его, словно тот приходился ему дедушкой. «Эльтран, ты узнал?» Мальчик посмотрел на него и лишь кивнул. «Превосходно! И кем же ты должен стать?» Арше смотрел ему в глаза, которые на мгновение заполнились черным дымом. «Конечно, это не сам Эльтран сделал, а Виал особым образом узрел его сущность. Значит, ты выбрал тьму. Что ж хорошо. Надеюсь, ты не ошибся с выбором». Голос Арше, как показалось сыну магов, несколько изменился. Он словно что-то осознал в тот самый миг. Но что именно? Не ошибся, ибо я... Минир ворвался и взволнованно воскликнул, не дав мальчику возможности договорить. Хоромы. Нас нашли. Что? Как скоро явится? Они уже приземляются перед входом в пещеру. Задержи их как можно дольше, молодой воин кивнул, обнажил меч и побежал обратно наверх. Эльтран, идем в тренировочный зал. Тебя надо увести отсюда как можно дальше. Ну как? телепортация, Эльтран, телепортация, но, неужели я готов? Для перемещения на не слишком большое расстояние, готов, но сам ты не владеешь подобным заклинанием, так что я сделаю это. Спустившись, Виал быстро вычертил пентаграмму словно из синеватой чуть светящейся пыльцы и поместил в ее центр мальчика. Что там творилось наверху, он не знал, да и просто не хотел об этом думать. Однако Арше понимал, что и он и Минер погибнут, но перед этим им предстояло отнять жизнь у многих хоромов. Лучше всего у самого Кровавого Крыла. Пусть Эльтран будет зол на это, ибо желал сам расправиться с вождем, но тогда хоромы перестанут охотиться на него. Хоть Сцер и не был уверен в этом. Произнеся множество магических слов на родном языке, Арше провел несколько взмахов руками, и пентаграмма засветилась, и с ее линий стала подниматься голубоватая сила, постепенно окутывавшая мальчика, тончайшая, словно шифон. «Теперь слушай меня, Эльтран. Скоро заклинание перенесет тебя в другое королевство. Ты сделал свой выбор, а посему тебе надобно обучиться. Ты должен попасть в Энифер, в Академию магии или как она там называется у вас и выбрать любое темное магическое направление. А как же вы?» С наворачивающимися слезами спросил сын магов. «Мы останемся тут, дабы унести с собой как можно больше хоромов, Эльтран. Нет, не надо плакать. Когда обучишься, быть может, сумеешь взывать к моему духу, Алькминеру», попытался подбодрить его Сцер, но сказать что-либо еще он не успел, ибо уже пошли в бой заклинания хоромов, дабы пробить новый коридор, ведущий вниз. Все вокруг затрепетало, свод покрылся трещинами и медленно осыпался. «Стой на месте, вскоре заклинание перенесет тебя, а я задержу их, я буду скучать, Виал, и я тоже, Эльтран, я тоже». Сцер маг как можно быстрее отвел взгляд от мальчика, дабы тот не увидел его слез и рванул к только что проделанному хоромами коридору, из которого тотчас же показались крылатые. Сын магов хотел посмотреть хоть немного на бой Виала, но этому не суждено было сбыться, ибо заклинание перемещения сработало. У мальчика появилось ощущение, что его всего вывернули наизнанку и тянули вверх. Голова словно оказалась под громадным камнем. Все померкло и в какой-то момент мальчику показалось, что он умер. Когда же он очнулся, то ему в глаза ударило яркое солнце. Глава 5. Белый волк. Он не знал, как долго пробыл без чувств. Не знал, куда его отправило заклинание Виала. В том месте холодно, там также царила зима, а это означало, что Сцер перенес его не в другой конец континента. На небе светило солнце, лучи которого упорно, будто бы специально, ударяли Эльтрана в глаза. Сын магов с трудом встал, ибо перемещение лишило его сил, как физических, так и магических. «Где я? Куда мне теперь идти?» Не придумав ничего получше, он решил идти в сторону, где заходило солнце, сиречь на запад. Пока Эльтран шел, небесное светило успело скрыться за горизонтом, ввергнув мир во мрак, а мальчик все не останавливался. Он измотан, хотел отдохнуть, но понимал, что, уснув, он мог замерзнуть насмерть или же какие-нибудь дикие звери могли напасть на него. Он даже не задумался о том, как долго пробыл без чувств на морозе, и как так случилось, что он не заледенел. Если бы хоть тень подобной мысли пронеслась в его голове, то сын магов бы понял, что магия защищала его от подобного, даже если он сам того не сознавал. Однако его мысли полностью поглощены думами о том, что на него могла напасть какая-либо тварь, дабы сожрать. Это могли быть даже люкры. Они не уходили в спячку во время зимы, не уходили с замерзших земель в более теплые места. Люкры чувствовали себя превосходно в любую погоду. Пробираясь сквозь очередной лес, в который его любезно переместило заклинание Арше, Эльтран периодически слышал волчий вой. Из раза в раз он становился все громче и пронзительней, и мальчик беспокоился, ибо в логове люкров с ним были двое сцеров, но в этот раз он оказался совершенно один. Надеяться можно лишь на себя самого, но сколь глупа надежда на того, кто с трудом передвигался. У него нет оружия, а сил хватило бы на пару огненных шаров. Ближе, все ближе волчий вой. Все это время мальчик ничего не ел и не пил. Его желудок возмущался, а Эльтран все никак не мог его заткнуть. Он как-то видел пробежавшего недалеко от него зайца, но догнать все равно не получилось бы, а тратить магические силы на него не хотелось. Все. Не могу больше так. Нужно поспать, хоть самую малость. Но как же мне защититься от диких зверей? Я не смогу залезть на дерево, и даже если бы смог, то откуда мне знать, что они не сумеют залезть туда за мной? И как я могу быть уверенным в том, что я не упаду? Наплевав на все, Эльтран создал два огненных шара и оставил их над землей. Пока снег таял, а земля сохла, мальчик думал о сцирах. Минир однозначно погиб, а как же Виал? Быть может, ему удалось выжить. Может, Арше сумел справиться с целой армией хоромов. Ведь он весьма стар, а посему мудр и силен в магии. Но, ежели они погибли оба, то, как это произошло? Жизни скольких хоромов они успели забрать с собой? Убил ли Виал Харана? И была ли смерть мучительной? Аль-крылатые проявили милосердие, и все сделали быстро. Пока он предавался думам и воспоминаниям о тех месяцах, что провел вместе с ними, земля уже успела высохнуть и даже согреться от огненных шаров. Эльтран сел, прислонился к стволу дерева и оставил пылающие сферы рядом, дабы не замерзнуть, а заодно он надеялся, что дикие звери, завидев огонь, не сунутся к нему. Кровавое крыло терял терпение. Макс Цер упорно не хотел отвечать, куда переместил Эльтрана. Что с ним только не делали, как только не пытали, все без толку. Несмотря на свой преклонный возраст, Виал оказался очень крепок и хорошо держался. Но надолго ли? Сцер обратился к плененному Харан, просто скажи, где сейчас Эльтран, и тогда твоя смерть будет быстрой, клянусь ветрами. Виал, уже полумертвый, избитый, искалеченный, тело которого покрывало множество ран. Ему трудно говорить, и он решил не расходовать свои силы на пустые слова. Харану это явно не понравилось, ибо воздух вокруг мага Сцера тут же сгустился, принял форму тончайших игл. «Ты настолько старше меня, но столь глуп. Неужели ты не понимаешь, что твои мучения закончатся, как только ты скажешь мне, где сейчас Эльтран? Я весьма терпелив, но ничто не длится вечно, а посему...» Иглы стали медленно впиваться в тело Сцера, причиняя огромную боль. Притом боль эта была одновременно как физическая, так и душевная. Заклинание Харана должно было быть медленным и мучительным. Вонзаясь, проходя миллиметр за миллиметром, иглы постоянно вращались. Пробив кожу и мышцы, они добрались до органов, однако иглы затупились, стали крупнее прямо в теле Виала, и принялись надавливать на них, не пронзая, но продолжая вертеться. Когда же магия Харана развеялась, вождь хоромов с уважением посмотрел на Сцера. «Что ж, старец, попробуем иначе», — сказал вождь и коротко кивнул одному хорому, сразу скрывшемуся в коридоре пещеры. Вернувшись, рядом шли двое других крылатых, волочащих Минира. Молодой воин представлял из себя скверное зрелище. Виал выглядел куда живее, нежели молодой Сцер, ибо тот весь в синяках и ранах, лишен одного глаза, с оторванным ухом, левая рука сломана в кисти, локте и, если Макс Цер правильно увидел, даже в плече. На нем не было верхней одежды, и можно увидеть жуткие раны на боках, следы от вырванных ребер. Правая нога переломана, неестественно вывернута. Скажи мне, где Эльтран, и тогда ваши смерти будут быстрыми, и не придется больше никому из вас мучиться. Вождь, наконец-то камень треснул, довольным голосом произнес Харан. Ты не понимаешь, вождь. Интересно, чего же именно я не понимаю? Эльтран, не тот, о ком, говорится, не тот. А кто же он тогда? Просто, сын истинных магов, наделенный огромным потенциалом. Кровавое крыло приподнял бровь и недоверчиво посмотрел на Сцера. Ты, верно, издеваешься надо мной? Нет, вождь, это правда. Тогда почему ты не хочешь говорить, где он? Коль он не является тем самым человеком, и мы все ошиблись, почему ты не хочешь прервать мучения? Что заставляет тебя не сдаваться? Что поддерживает в тебе твое упорство? Потому что, как бы то ни было, ты не оставишь его в покое, решишь сделать обычным воином, я не могу этого допустить. И ты готов пожертвовать вашими жизнями, лишь бы я не добрался до человеческого мальчика. Мы знали, на что шли. Кровавое крыло лишь хмыкнул. Отпустите его, приказал он харамам, что держали Минира. Хоть я ненавистно отношусь к вашей расе, но ваша стойкость достойна уважения, а потому я позволю вам умереть достойно. Дайте воину меч. Сцер, у тебя одна попытка, дабы убить меня. Я безоружен, буду стоять на месте и не прибегну к магии. Да, ты истощен, изранен, но, думаю, на один удар тебя должно хватить. Миниру выдали меч, и Харан встал перед ним на расстоянии удара. Воин Сцер не мог поверить в подобное, но решил воспользоваться моментом. Пусть его ведущая рука сломана, правый он сражался немногим хуже. Постаравшись поймать равновесие на поврежденных ногах, он сосредоточился и принялся думать, как лучше атаковать. Провести рассекающий удар. С одной стороны, это лучше, ибо возможно рассечь Харана и нанести ему весьма серьезную рану, быть может, даже смертельную. Но замах для этого требовался достаточно широким в его случае. Нужно было замахнуться, а также сделать хотя бы шаг вперед. Слишком много движений и его ноги могли не выдержать. Колющий удар. Он быстрее и не требовал лишних движений. Но, если вдруг случится так, что ноги не выдержат, и он упадет в сторону, тогда в лучшем случае Минер лишь оцарапает вождя. Решив не рисковать так сильно, воин Сцер замахнулся и сделал шаг. Все случилось так, как он и боялся. Нога не выдержала, боль была жуткой и резкой, и он принялся падать в бок. Но, даже несмотря на это, меч должен был оставить серьезную и глубокую рану Харану. Уверенности ради, Минер, падая, сильней вытянул вперед руку и сумел попасть. Увы, но он лишь оставил кровавому крылу неглубокую рану, идущую от левого плеча и до середины груди. «Истинный воин», — произнес вождь, склонившись над Сцером. Взяв его меч, Харан пронзил ему сердце. Вял закрыл глаза, дабы не видеть этого, но он слишком хорошо слышал последние глухие всхлипы молодого Сцера. Кровавое крыло закрыл мертвому глаза и что-то прошептал над бездыханным телом. «Достойному воину, достойная смерть». Пусть он и был измучен пытками и изранен, но все равно решился убить меня. Я же, как и обещал, стоял на месте и не двигался, Сцер. Признаться, я удивлен, что он попытался рассечь меня. Я ожидал колющего удара. Еще совсем немного и ему удалось бы сразить меня. Кровавое крыло смотрел на оставленную Минером рану. Прежде, чем мы с тобой распрощаемся, ответь, откуда тебе ведомо, что Эльтран не тот, о ком говорится в людском пророчестве. Арши не мог произнести и слова, ибо смотрел на молодого воина, который рос у него на глазах и которого он лично обучал основам магии Сцеров. Харан же это прекрасно понимал, а потому не торопил вяло. Будь он на месте пленного, то и сам поступил бы так же. Он сделал выбор, вождь, заговорил Сцер. Он избрал тьму. И что же в этом особенного? Мой учитель был знаком с тем архимагом, коему было видение. Сальвента сказал, что человек из пророчества не будет ни тьмой, ни светом, ибо истинная мощь заключается в том, дабы постичь все. Эльтран же сделал свой выбор, и лишь из-за того, что сказал человеческий старец, возможно, из желания запутать твоего учителя, ты решил, что Эльтран не тот. Я в этом уверен, Харан. Что ж, да будет так. Ты не расскажешь мне, куда переместил мальчика, но я найду его, ты ведь знаешь это. Пусть у меня уйдет больше времени, но я его найду. Что же касается тебя, то я выполню обещание и позволю тебе умереть достойно в бою. Нет, не со мной, Арше, ибо мне ты уже проиграл в магии, а в оружии я подавно сильней. Я даже дам тебе шанс спастись. Ты отправишься в логово люкров, и лишь от тебя будет зависеть, выживешь ты, аль нет. Даю слово, что мои воины не помешают тебе выбраться оттуда, и они не будут ждать тебя на поверхности, дабы добить. Когда хоромы пробивались в скрытую пещеру, Прит со своим отрядом находился недалеко, однако на разведку с собой взял только Селера. Они пробирались осторожно, не торопясь, стараясь не поднимать лишнего шума. Заняв удобную позицию, они смотрели, как крылатые ворвались в укрытие Сцеров и мальчишки. Селер и Прит ощутили мощные толчки энергии, ибо там творилась весьма сильная волшба. Командир же отряда лишь прикусил губу и думал о том, как справиться с харамами, коль придется сражаться. Все закончилось на удивление быстро. Магические эманации прекратились, больше не было никаких магических толчков. Прит ждал, он напрягся, готовясь в любой момент отдать приказ воинам, а заодно прибегнуть к магии, но никто не вышел с его заветной целью. Вскоре крылатые вывели одного из сцеров и стали его пытать. Никаких магических истязаний, лишь умелые руки и холодная сталь. Лицо молодого сцера кривилось от жуткой боли, но с уст его не сорвалось ни единого звука, а палачи все спрашивали его про Эльтрана. Проклятие! Неужели мальчика нет с ними? Сцер лишь рассмеялся и лишь сказал, что человек уже очень далеко. «Уходим, Селер», — прошептал командир отряда, а Минеру стали вырывать ребра. «Ваше Величество, мальчика здесь больше нет. Что? Как так? Прит, ты меня вновь огорчаешь. Я прислал тебе столько людей, а ты упустил его. Прошу прощения, мой король, но мальчик много месяцев был скрыт ото всех, даже от хоромов. Они только что нашли убежище сцеров, в котором прятался человек из пророчества. Разумеется, кровавое крыло победил, но до мальчика он не добрался. И где же он? Не могу знать, ваше величество. Хоромы пытают одного сцера, но тот молчит. Он не скажет им, куда пропал мальчик. Быть может, там были и иные ходы. Никак невозможно, ибо тогда хоромы бы точно нашли пути. Вдобавок, когда они пытали одного сцера, то спросили у него, куда вы переместили Эльтрона. Переместили. Так точно, ваше величество. Нужно, чтобы ищущие постарались отыскать след. Я им отдам приказ. Что же касается тебя, Прид, возвращайтесь обратно, как будет вам угодно. Мальчик спал крепким сном, и даже холод не мог помешать ему. Огненные шары продолжали гореть, но тепла от них исходило не слишком много. До поры до времени все было спокойно, и Эльтрону ничего не снилось, но он стал слышать какие-то голоса. Они что-то ему шептали за могильным, как это определил сам сын магов, голосом. В какой-то момент он уверился, что шепот на ином языке, но кое-что он все-таки сумел разобрать. «Умер, следуй, он приведет, береги». Бывают ощущения, когда сознаешь, что ты не один, или же, что за тобой следят. У Эльтрона было такое же чувство, но он почувствовал подобное, будучи спящим. Понимать, что рядом с тобой есть кто-то без твоего ведома, уже не самое приятное чувство, так каково же было спящему мальчику. Проснувшись, нехотя, с великим трудом раскрыв веки, сын магов увидел, как на него смотрели два ярко-желтых глаза, и в свете огнишаров блеснули обнаженные клыки. От неожиданности Эльтран дернулся назад, но только ударился головой о ствол. Огненные шары тотчас же погасли, и теперь он видел лишь два сияющих желтым светом глаза. Волк. Когда глаза мальчика привыкли к темноте, то он сумел увидеть хотя бы очертания животного. Волк крупный и белый. Что? Что происходит? Что он хочет? Белый волк подошел и лизнул ему лицо. Подобное запутало Эльтрона еще больше. Коль животное все еще не перегрызло ему глоту, значит, оно и не собиралось его убивать. А коль учесть и то, что волк его лизнул, то можно ли утверждать, будто мальчику нечего опасаться? Но с чего бы так? Не успел Эльтран встать, как волк прижался головой к его ноге и терся об нее. Сын магов нерешительно поднял руку, но все-таки решился погладить дикого зверя. Тому это явно понравилось. Волк не отходил, подставлял разные части головы и издавал короткие, даже можно было сказать, радостные звуки. Получив долю ласки и счастья, зверь отошел и принялся кивать куда-то в сторону. «Ты хочешь, чтобы я шел за тобой?» Совершенно серьезно спросил его Эльтран, после чего осекся, ибо, откуда волку понимать язык? А он, оказывается, понимал, и притом очень хорошо, и зверь разок ударил лапой по земле. «Не понимаю, это значит да». Снова удар лапой. «Значит, это да. Зачем мне следовать за тобой?» Эльтран сразу же поймал себя на мысли, что задал наиглупейший вопрос, ибо ответить животное не могло. Нужно задавать конкретные вопросы, на которые есть лишь два ответа. «Да или нет, это мне поможет. Удар лапой. А ты не, КХМ, не нападешь на меня». Волк необычно посмотрел на мальчика, словно говоря, тем самым ты шутишь. Взгляд оказался столь точным, что Эльтран чуть не принял зверя за человека. Волк же дважды ударил по земле. «Ты приведешь меня в город. Удар. Ванифер. Два удара. Коль не туда, то куда именно? Жаль, что он не может мне ответить. Тебя прислал Дейл». На всякий случай поинтересовался Эльтран. И вновь два удара. «Конечно, будь это он, то не стал бы столь изощряться, а лично бы явился ко мне. Скорее всего, вместе с кровавым крылом. Тебя прислал Виал». Удар, и лицо мальчика засияло от счастья. «Виал, он жив». Волк лишь печально опустил голову, коротко заскулил и дважды ударил по земле, очень нехотя и вяло. «Погиб». Глаза мальчика увлажнились, заблестели от навернувшихся слез. «Не время и не место узнавать, как он послал за мной этого волка. Надеюсь, потом смогу узнать». «Хорошо, веди меня». В течение всего того времени, что они бродили по лесу, волк добывал мальчику пищу. Как-то они набрели на небольшой незамерзший пруд. Эльтрана подобное не удивило, да он даже и не задумался об этом, и сын магов решил испить из него. Вода очень холодная, но мальчику она понравилась. Сделав несколько глотков и собравшись уйти, его остановили два больших глаза, глядевших на него из-под воды. Волк почувствовал неладное и отдернул мальчика. Не успей он сделать это, то Ильтрана схватила бы уродливая, болотно-зеленая рука с четырьмя пальцами с перепонками. Не поймав добычи, обитатель пруда вылез на поверхность. Существо напоминало человека, покрыто мелкой чешуей болотно-зеленого цвета. Лицо довольно плоское, нос отсутствовал, имел два больших глаза с двумя зрачками в каждом. Вместо ушей словно рыбьи плавники, круглый рот с кольеподобными зубами, а волосы представляли из себя короткие и тонкие щупальца. На шее с обеих сторон красовались жабры, а на плечах имелись причудливые наросты непонятного Эльтрану происхождения. Ноги весьма мускулистые, на ступнях длинные пальцы с перепонками. Амиди, понял мальчик, ибо Виал, равно как и Дейл, немного рассказывал ему про эту расу. Амидиев мало кто видел, а потому никто точно не знал, каковы их повадки, каковы их сильные и слабые стороны. Большинство даже сомневались, что эта раса вообще могла говорить. Они жили в воде, и даже глупцу понятно, что пловцы из них отменные. Существовало мнение, будто у них есть весьма крупный город где-то в глубине одного из океанов, но так ли это, никто не знал. Амидеи питались преимущественно рыбой, но Дейл рассказывал, что как-то видел одного представителя этой расы, поедавшего оленя. Колдун даже сказал, как это выглядело. Амидей широко раскрыл круглый рот, его кольеподобные зубы зашевелились, выдвинулись вперед, словно уставившись на жертву, и подводный житель прильнул к мертвой туше. Зубы Амидея соединились, и тот вырвал целый кусок. Закончив трапезу, он вернулся в озеро, а Дейл решил осмотреть тело животного, и увидел, что оно все было покрыто дырами в разных местах. Иными словами, приятного мало в том зрелище. Кроме того, каждый из этой расы являлся магом воды, но заканчивались ли на этом их умения, неизвестно. Живут поодиночке или же группами, неизвестно, трудно ли их убить, неизвестно, чем они опасны, неизвестно. Раскрыв рот и что-то не то выкрикнув, не то прошипев, Амиди кинулся на мальчика. Волк набросился на подводного жителя, повалил его и вцепился в шею. Одним мощным движением он оторвал кусок шеи справа и ударом лапой вонзил длинные когти ему в голову. Из ран Амидея потекла темно-зеленая, дурно пахнущая кровь. От этого запаха тухлой и гнилой рыбы волку было отвратно. Зверь метнулся к пруду, окунул туда голову и тряс ею, пытаясь очиститься. В это время Амиди зашевелился, встал и вновь направился к мальчику. Ему было будто бы все равно на эту раны, после которых погибал, пожалуй, любой представитель разумной расы. Подводный житель даже не прижал руку к шее, но крови стало значительно меньше. Взволнованный и обеспокоенный Эльтран метнул в него огненный шар, но тот развеялся в воздухе, только прикоснувшись к чешуйчатому телу. Волк вынул голову из воды и понимал, что догнать Амидея ему не удалось бы. Зверь несколько раз топнул лапой по земле, и из-под нее, прямо перед мальчиком вылез каменный шип, пронзивший подводное существо насквозь. Так и оставив его висеть, они поспешили убраться. После этого с ними ничего больше не случалось, никто на них не нападал. Сын магов честно практиковал выученные у Виала заклинания, проверяя, каковы они, если использовать меньше или же больше силы. Также мальчик представлял различные возможные варианты, когда ему придется прибегнуть к магии. К примеру, как лучше поступить, если ты против одного человека, а ежели против мага? А если этот маг владеет магией земли, или же, быть может, повелитель стихий, каким был Виал? Что делать, если тебя окружили? Эльтран постоянно думал об этом, представляя себе все различные ситуации и то, как бы он с ними справился. Ему казалось, что он подготовит себя к реальным сражениям подобным образом. За все дни пути они видели множество деревень и хуторов, но волк не пускал в них мальчика. Эльтран не понимал подобного поведения зверя, но решил с ним не спорить и шел дальше. Когда же они дошли до границы леса, сын магов увидел стены города. «И где же мы?» Негромко спросил Эльтран. «Этот город называется Фейр», — проговорил кто-то рядом с мальчиком. Сын магов обернулся и увидел, как провожавший его зверь менялся. Волк встал на задние лапы, постепенно превратившиеся в человеческие ноги, тело стало как у людей, морда сделалась более плоской, шерсть же превратилась в белую мантию. На голове, аккуратно собранные длинные белые волосы почти до пояса и белая борода до груди. Лицо покрыто нитями морщин, а глаза на долю мгновения ярко засияли и стали серыми. В руке мага из ниоткуда появился деревянный посох. Ничего особенного в нем нет, но здесь есть один маг, который напрямую связан со школой магии в Анифере. Он и нужен нам. Мальчик смотрел на высокого старца, не в силах произнести хоть слова. Сын магов просто хлопал глазками, ибо впервые увидел подобное преобразование. «О, прости меня, Эльтран», — обернулся маг к мальчику. «Забыл представиться. Тириус Саакран. Очень приятно». Наконец вышел из оцепенения сын магов. «Пошли, мальчик. Нам надо еще пройти в город и найти этого мага». Они шли через заснеженное поле, и стены города постепенно приближались, а также показалась башня ратуши. На сторожевых башнях, коих было с дюжину, горели жаровни, и стража обратила внимание на них. «Тириус, скажите мне, тогда, когда вы явились ко мне, в образе волка?» «Да-да, видишь ли, Эльтран, я анимаг, могу превращаться почти в любое животное, кроме тварей вроде люкров. Зачастую подобные трансформы весьма интересны и забавны, но, хаем, Эльтран, ты ведь знаешь, кто такие анимаги?» «Немного, но я хотел спросить вас со другом. Тогда, вы дали понять, что вас прислал Виал. Истинно так. Я понимаю, что именно тебе интересно. Как Виал, да вознесется его душа, послал меня к тебе. Я знал его довольно давно. В какой-то степени он даже был моим учителем. Отчасти, разумеется. Не буду надоедать тебе рассказом о том, где и при каких условиях мы познакомились. Скажу лишь, что с тех пор мы сдружились. Как только он тебя нашел, Виал передавал мне всю информацию на случай своей смерти. Так сказать, подготовил меня и говорил, чему тебя обучил. Я знаю абсолютно обо всем, Эльтран. Прежде, чем переместить тебя, он мысленно связался со мной и сказал, где тебя искать. Я с тобой встретился, и вот теперь нам нужно встретиться с этим магом. А вы его знаете? Лично, нет. На самом деле я не особо люблю общаться с людьми, особенно с другими магами из школы. Они воображают из себя самых могущественных, но на самом деле являются кучкой бездарных глупцов. Считают, что, окончив особую школу, обязательно они лучшие. Уверен, что ты бы с легкостью одолел не менее половины учеников. Что же касается нужного нам мага, то я знаю лишь то, что зовут его Кристоф Мейдер. Скажите, а почему вы так долго были в облике волка? Хотел посмотреть на то, как ты будешь себя вести. Кроме того, в шкуре волка гораздо теплее в это время года. Отерлись вы тогда об меня, чтобы дать мне понять, что не причините мне зла. На самом деле я люблю, когда меня гладят, особенно в обличии волка. Это очень приятно. И, возможно, не совсем осознанно, я надеялся на то, о чем ты сказал. Они дошли до врат города, где их остановили 6 стражей, а дозорные башен на всякий случай натянули тетивы луков. «Стоять!» — гаркнул один из них и подошел к ним. «Кто такие? Чего изволите в Фейре?» «Приветствую. Меня зовут Тириус Саакран, а это мой внук Эльтран». Услышав это, сын магов приподнял одну бровь, но тут же поспешил опустить ее. «Мы здесь, дабы отдохнуть, пополнить наши запасы, на время найти крышу над головой, а то, знаете ли, в скором времени холода станут еще суровей, да и, если я все правильно понял, метель грядет сильная и затяжная», — Тириус говорил довольно тихо, так что мужчине в доспехах пришлось подойти еще ближе, почти вплотную, дабы хорошо расслышать мага. «Вы маг?» — поинтересовался стражник. «Немного», — улыбнулся Тириус. «Коль так, как бы, коль маг, то требуется, значит, получить разрешение от главы города. Так что, господин маг, вам надобно подождать». Тириус сделал вид, что все понял, но ответ его обеспокоил. «Я все понимаю, господин страж, но поймите и вы, скоро станет еще холодней, так еще и метель, может даже буря. Мы не переживем подобного вне стен града. До ближайшего хутора, значит, идти день. Коль выдвинетесь сейчас, то завтра в это же время будете там. Это не тот ли хутор с разрушенной мельницей?» «Да-да, именно он. Мы там уже бывали, господин страж, и нам дали понять, что нас не желают видеть». Страж удивился подобному, и анимаг объяснил, у них в этом году весьма скудный урожай, так что еды довольно мало, и им едва ли хватит на самих себя, а кормить странников они не хотят, даже за помощь с нашей стороны. Как, не думал, что у них все настолько плохо, — почесал страж в затылке. «Теперь понимаете, «Господин страж, нам больше некуда идти. Другой хутор находится намного дальше, а метель начнется уже ночью. Пусть я и немного владею магией, но не смогу нас защитить от нее».